Эпилог. Ромка, Ромка, Роман, Ром, что с тобой? Римон стоял около стола на небольшой кухне. Рядом сидят трое его приятелей. Игорек, Жека и Толик, развод которого они сейчас и отмечают. В руках у Римона стакан с водкой и вилка с надетым на нее малосольным огурчиком. Толик, огромный пузатый мужик, в одних семейных трусах и носках, дергает его за тельняшку. Переживает. Или просто выпить хочет, а тост застрял. «Ром, ну ты че? Ребят, я это... Сейчас». Римон залпом проглотил водку, посмотрел на огурчик, нюхнул его, но закусывать не стал, положил на тарелочку. «Ребят, мне надо подышать, покурить. Я на балкон выйду. И я с тобой, и я курну». «Не, курите здесь. Я сам, один». «Что значит курите здесь? Это моя кухня. Я...» «Ой, да ладно тебе. Жена поругает, что ли?» «Эй, а тост?» «А в натуре, чем мы бегаем-то?» Римон их уже не слышал. Он прикрыл балконную дверь и, присев на табуретку, достал из-за уха помятую сигарету. Покатав ее пару минут в пальцах, и еще больше из возюков задумчиво чиркнул спичкой. «Что это было-то, а? Ой, что так зябко-то? И задница к табуретке вот-вот примерзнет. Треники совсем легкие, и китайские синтетические тапочки-зайки совсем не греют. Вообще, гардероб у Толика тот еще. Гостям и переодеться не во что. Единственные тапочки забыла жена, когда уходила от него, а треники, наверное, валяются с полузабытого студенчества. А одежда Римона или Романа сушится после падения в какую-то мерзкую и холодную лужу прямо у подъезда виновника торжества. А, ну да, зима же, Новый год через пару недель. Вон снежок падает, белый такой, чистый, мягкий. Хоть и юг, но погода радует не крепким, но все же морозцем. Римон, Римон, ну что расселся?» «Как? Тут никто его имени знать не может. Сейчас он для всех тут Роман Петрович Сладко, так и в паспорте написано, который он еще лет 15 назад купил. Лимон, лимон, скотина, к ноге!» «Гав, гав!» «А, показалось. Собаку хозяин выгуливает. Вон внизу пес по снегу носится. Нервы не к черту. Нужно в кисло. Пес застыл в прыжке, не касаясь земли ни одной лапой, а его хозяин подняв ногу для очередного шага. Звуки города смолкли, даже снег перестал идти. Снежинки висят в воздухе и не падают. Как так?» «Римон!» Небо сверкнуло ярким заревом, серые снежные тучки расступились, и сверху полился яркий, теплый и такой родной свет. Римон рухнул на колени прямо в небольшой снежный сугроб, нанесенный на балкон ветром. «Отец!» «Ну, здравствуй, Римон!» «Здравствуй, отец!» «Ты не забыл, кем ты был раньше, Римон? До падения?» «Нет, отец. То есть, да. То есть, архангелом?» «Да, архангелом. И ты можешь быть прощен и возвращен к моему престолу. Я хочу, чтобы ты вернулся, Римон». «На небеса?» «Сначала в мир грязь. Ты должен разрушить его изнутри. Разрушить до основания». «Отец, объясни». «Люди решили, что они стали подобны мне. Решили, что могут творить миры и существ, их населяющих. Но все, что у них получается, это лишь множить боль и страдания. До ранга Создателя человеку еще очень далеко, Римон. И сейчас человек сходит с верного пути. Тот мир – противоположность Земли. Все, чего я добиваюсь от человека, там полностью извращено и перепутано. Убийство и предательство там – норма жизни. И пусть убитые воскрешаются, убийства не перестают оставаться убийством. Там нет меня. И никогда не будет. Суррогат лжебогов, созданные самими людьми, овладевают их душами. Это ад, Римон. Настоящий ад. И я хочу, чтобы ты превратил всю грязь как раз в ад. Тот ад, которым и является мир грязи по сути. Мои ангелы скованы установленными мною же самим рамками и ограничениями, установленными сгоряча пару тысяч лет назад. Ты лучший кандидат, Римон. Но я все же демон. Я мои методы. Ты не можешь сделать с людьми ничего такого, чего бы они не делали с собой сами. Это правило установлено здесь. Оно действует и там. Но ты сам? Сам. Все сам. Да, я могу убить 2 миллиарда подключенных человек, и грязи не станет. Я могу прекратить работу электростанции, и грязи не станет. Я могу все. Но что потом? Будет восстановлено электроснабжение. Снова появится связь. Будут новые подключенные. Нет, Римон. Грязь из места, куда люди бегут от реальности, из псевдорая, с псевдожизнью, должна превратиться в место, куда очень не хочется попасть. В то место, избежать которого есть желание любого нормального человека. В ад. Сейчас в грязь ежедневно уходит не менее 1 000 000 человек. Многих уже не спасти. Но большинство еще не полностью погрязли в грязи. Я хочу вернуть их к себе. Отец, сделай это, Римон. Сделай так, чтобы те, кто еще может, ушли из того мира. Навсегда. И рассказывали всем другим о тех ужасах и страданиях, что им довелось пережить в грязи. Пусть слово «грязь» — мир грязь, и подобные ему миры будут прокляты самим человеком и никогда более не появляются. Все, чего я хочу, Римон, — спасение многих. В идеале всех, но возвращать тела добровольно отрекшимся от них не стану. Расставание со своим телом и переселение в виде голого мозга в банку я рассматриваю как самоубийство со всеми вытекающими. Я все сделаю, отец. «Я в тебе не сомневался, Римон». Меж тучами проявились 2 гигантские руки и небрежным жестом раздвинули пространство. Темная щель с мерцающими разноцветными искрами и всполохами быстро затягивалась, но была такой огромной, что для полного зарастания требовалось, наверное, 3 минуты. Одна из гигантских рук подхватила Римона за шкирку, как разыгравшегося котенка, и потащила к щели между мирами. «Кстати, вот тебе аванс!» Еще один, теперь уже реально божественный щелчок по лбу, отправил Римона в нокаут с одновременным полетом сквозь разрыв реальности прямо в грязь. 2017 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец первой книги. Продолжение следует.